Чесменский бой прежде всего поразил ужасом богатую торговую Смирну. И тут русские люди в первый раз услыхали об европейских интересах, с которыми они должны были потом постоянно встречаться и считаться на Востоке. От 21 июля Орлов получил письмо от находившихся в Смирне европейских консулов, в котором говорилось, что 8 июля народ и войско в Смирне, будучи приведены в бешенство и отчаяние вестью о чесменском деле, бросились на греков и побили их великое множество. Два европейца были также убиты. Возмущение это навело ужас на всех европейцев. Большая часть франков искали убежище на кораблях, иные заперлись в своих домах, торговля прекратилась. По прошествии нескольких дней тишина, кажется, восстановилась, торговля начала опять приходить в движение, но страх приближения русского флота несказанно тревожит души европейцев, ибо этот ужасный час будет началом убийства и грабежа подданных европейских государей и, конечно, разрушения их торговли. «Эта грозная крайность, — писали консулы, — побудила нас уполномочить и послать к вашему сиятельству депутатов с изъяснением такого опаснейшего нашего состояния и с просьбою не обращать победоносное оружие Ее Императорского Величества на этот торговый город, на который должно смотреть не как на неприятельское место, а скорее как на колонию, основанную разными нейтральными государствами. Разрушать их торговлю и приносить их подданных в жертву великая российская императрица, конечно, не пожелает. Городовое управление ожидает освобождения и тех пленных, которых ваше сиятельство еще удержали у себя. Если ваше сиятельство великодушие свое увенчает освобождением этих пленников, то новый этот луч милости принесет вам столько же чести, сколько и победа. А нам у турок будет заслугою, которая совершенно может утвердить наше спокойствие. Орлов отвечал: «Последуя высочайшему благоволению, исполняю закон, мною никогда не нарушаемый, чтоб подавать во всякое время всевозможное вспоможение народам не только с нами союзным, но и нейтральным. Сии суть и всегда будут непременные правила моего поведения. Как скоро я услышал о возмущении, приключившемся в Смирне, отложил намерение идти на оный город для сей одной причины, чтоб приближение нашего флота не распространило более еще распутства и беспорядков. Для сего я тотчас освободил Янычар-агу со многими другими турками и поручил ему объявить правительству города вашего, чтоб как возможно скорее прекратить тама своевольное убийство и особливо, чтобы в безопасность привести ваши особы. Я также весьма рад был бы согласиться на все то, что вы от меня требуете, если б не препятствовали тому разные причины. Могу ли я, безо всякого с другой стороны договорного со мною согласия, ответствовать за то, на что неизвестные обстоятельства впредь меня побудят? Что же вы хотите, меня уверить против принятых всеми понятий, что город Смирну должно почитать больше селением, основанным разными европейскими народами, нежели местом неприятельским? Сие мне кажется непонятно. Сему вашему правилу последуя, должно бы мне и самый Царьград почитать таковым же, а по нем и все прочие приморские города, под владением турецким находящиеся, в которых есть несколько жительств народов европейских. Что касается торговли, будьте совершенно уверены, доколе флаг ее императорского величества будет в сих морях владычествовать, вы должны совершенно надеяться на защищение ее, чему вы уже ясно видели доказательства, лишь бы только в торговле сей ничего противного не было законом войны. Если бы приближение мое к городу вашему причинило воном некоторые смятения, то я, в всем случае, столько же буду виновен, сколько был и при конечном истреблении оттаманского флота. Освобождение некоторых военнопленных и снисходительное обхождение с прочими, остающимися при мне, не преклонили сердец турецких к тому признанию, которого я от них должен был ожидать после сего поступка. Но в рассуждении просьбы вашей дам я еще некоторым из них свободу, единственно для удовольствия вашего и для приведения вас в безопасность». Екатерина была очень довольна этим ответом, в котором нашла отменное блистание великодушия и человеколюбия. «Начертали вы здесь душу свою», — писала она Орлову. «Мы ее давно знали, но теперь весь свет ее видит и ей справедливость отдает». Через несколько времени в Петербурге распространился слух о новых успехах русского флота. «Сказывают одни», — писала Екатерина Панину, — «что взяты Дарданеллы, а другие, что флот турецкий покисожжен. Но если мне выбрать, то Дарданеллы лучше возьму, ибо сие нас приближает к месту ближайшему мирного конгресса». Но ожидания не оправдались. Попытка занять ближайший к Дарданеллам остров Лемнос не удалась, причем разбился корабль «Святослав». Для зимовки флота был выбран остров Парос, и в ноябре оба Орловы, Алексей и Федор, уехали в Италию. Спиридов остался единственным начальником флота, потому что Эльфинстон должен был выйти в отставку. Уже в донесении о Чесменской битве Орлов писал императрице: «Наперед прошу прощения, ежели контр-адмирал Эльфинстон не переменит своего поведения, я принужденным найдуся для пользы службы вашего величества отнять у него команду и поручить оную флота капитану-бригадиру Грейгу, которого достоинство, верность, усердие, прилежание и благоразумие уверяют меня, что под его предводительством дела пойдут гораздо успешнее». Потом Эльфинстон был обвинен комиссией военного суда в потере корабля «Святослава». Эльфинстон в свое оправдание написал мемуар, по поводу которого остались замечания Екатерины. Нет ничего легче, как опровергнуть этот мемуар, и особенно статью о Чесменском бое, потом о прибытии его в Лемнос, куда его никогда не призывали, и он был даже обвинен в том, что покинул свой пост пред Дарданеллами. Наконец, он принудил капитана идти по тому пути, на котором Святослав погиб.